Глава 38. «Он хотел сделать подарок своей молодой жене», — сказала Дана. Логан сидел на краешке кровати, терпеливо ожидая, когда она расскажет ему то, что знала. Она маялась, с трудом подбирая слова, пока, наконец, не выговорила. Это был богатый бизнесмен из семьи, известной в Сиэтле. Она опять стала глядеть в окно, вспоминая, как спокойно сидел тогда Уэллис, понурившись, как дремлющий в кресле старик. Она подошла к нему. «Вы ведь помните ее, верно?» «Да», — сказал он, отвечая, как и раньше, лишь на заданный вопрос. «Я ее помню». Дана вернулась на свое место, села, хотя сердце ее готово было выскочить из груди. «Вы скажете мне, как ее звали?» «Уильям». Казалось, прошли минуты, пока Уэллис поднял глаза, встретившись с ней взглядом. «Элизабет Мейерс», — произнес он наконец. Она чуть было не ахнула, но сил хватило лишь на вдох. Тело сопротивлялось. Было трудно дышать. В конце концов она недоверчиво спросила: «Жена Роберта Мейерса? Сенатора Мейерса?» Уэллис слегка передернул плечами. «Вот уж не знаю». «Но вы сказали...» «Я помню, что я сказал, мисс Хилл». «Кем он стал, теперь меня не касается». Он ритмично раскачивался в своем кресле, поглаживая спину Леонардо. Он хотел сделать сюрприз. Но, как я и сказал, я не создаю украшений без того, чтобы видеть человека, который будет их носить или будет владеть ими. Поначалу он этого не понял. Да я и не рассчитывал, что поймет. Но потом он смилостивился, согласившись. Я провел с ней несколько часов. Очаровательная женщина, как и вы, но очень и очень невеселая. В конце концов, придуманный мной узор ему очень понравился. Он решил, что танзанит оттеняет синеву ее глаз. Дана отвернулась от окна в спальне и взглянула на Логана. 6 лет назад человек, заплативший за эти серьги, стал сенатором, а на той неделе он объявил, что баллотируется в президенты. Она произнесла это бесстрастно. Когда Логан не сразу отозвался, она выговорила и имя. «Уильям Уэллис изготовил эти серьги для Элизабет, жены Роберта Мейерса». «Дана», — упавшим голосом произнес Логан, — «в течение всего полета домой я крутил это в мозгу, Майк. Это объясняет смерть Лоренса Кинга. Объясняет, почему ему понадобилось лезть в дом к человеку, избавившемуся от всех ценностей. Объясняет, зачем Дэниел Холмс, или как там его звали на самом деле, явился в дом моего брата, и зачем он рыскал в его хижине. Ищут эту серьгу. Знают, что она потеряна. За женщиной, видимо, пристально следили. Но, может быть, это не единственная пара, Дана? Разве невозможна копия?» Дана возразила. «Только не с этим знаком на оборотной стороне. Вещи с инициалами Уильяма Уэллиса копий не имеют, и эти серьги уникальны. Лоренсу Кингу и маршалу Коулу, по всей вероятности, было поручено раздобыть эту серьгу в доме у брата. И вы считаете, что их послал туда Роберт Мейерс? Считаю, что заказ в конечном счете исходит от него. Но, может быть, их послала жена?» Дана покачала головой. «Нет, это Мейерс». «Это чертовски смелое предположение, Дана. Найдите маршала Коула и расспросите его». Логан помедлил. «Он мертв, Дана. Мы нашли его труп в туалете на автозаправочной станции в Якиме». Раздосадованная, она даже зажмурилась. «В Якиме? Видимо, он направлялся в Айдахо, где осталась его родня». Она решительно открыла глаза. «Все совпадает, Майк. Мы оба видим, что все совпадает». Логан потер подбородок. «Это объясняет некоторые вещи, Дана. Но чтобы предположить, будто Роберт Мейерс убил вашего брата за то, что тот был любовником его жены, надо опираться на доказательства более весомые, чем одна серьга». «Я понимаю», — сказала она упавшим голосом. Логан взъерошил волосы. «Давайте пробежимся по всему этому с самого начала. Расскажите мне, что было на Мауи». Дана согласилась, потому что понимала чувства Логана и сознавала, что убедить его могут лишь реальные факты, их непреложность. Она стала рассказывать не спеша, подробно. Нарисовала картину своего путешествия, описала усилия, которые понадобились, чтобы разыскать Уильяма Уэллиса, воспроизвела их беседу. Это было ей нетрудно. Их встречу и разговор она мысленно проигрывала не один раз. Он сказал, что синий камень — это цвет ее глаз, отражает их красоту, а бриллиант под ним — это слеза. Сказал, что слез таких она пролила много и много. Их еще предстоит ей пролить. «О чем же все эти слезы?» «Точно не знаю», — призналась Дана, а затем добавила, «но Уэллис сказал, что надо заглянуть внутрь себя, чтобы понять значение этой вещи». Отвернувшись, она устремила взгляд в окно, избегая смотреть на Логана. А потом смущенно сказала, «я несчастна в браке, Майк». «И я не вчера это поняла. Просто я не хотела в этом признаваться самой себе, а теперь выбора у меня нет». Она взглянула на него, «муж изменяет мне». «И, возможно, уже давно». Я пролила не одну слезу по этому поводу, и слез, наверное, будет еще немало. Логан секунду молчал. А она не мешала ему усвоить сказанное. И вы думаете, что и Элизабет Мейерс несчастна в браке? Почему он и сделал серьгу именно такой? Подозреваю, что да. Логан задумчиво потер щетину на подбородке. Словам Дана он верил, но все же был озадачен. «Откуда этот Уэллис мог знать все про вас?» «Вы ему что-то сказали?» «Нет». «Тогда откуда же?» «Не знаю», — сказала она. «Это надо было видеть. Видеть этого человека, чтобы убедиться самому. Он знал. Каким-то образом знал». Логан откашлялся. «Если предположить, что вы правы, Дана, почему тогда Мейерс не выяснил отношения с женой? Не потребовал от нее прекратить свидание с вашим братом? Не запер ее в четырех стенах, в конце концов? Со всеми охранниками, которые работают на него, такое было бы нетрудно сделать. Почему?» На обратном пути она думала и над этим тоже. Почему Джек Кеннеди спал с Мэрилин Монро в Белом доме? Почему Билл Клинтон тайком крался из своего губернаторского особняка в Арканзасе, оставляя в супружеской постели свою спящую жену? Зачем он рисковал, занимаясь сексом в овальном кабинете? Зачем понадобилось Ричарду Никсону, с таким отрывом лидировавшему в предвыборной гонке, организовывать прослушку в штабе демократов? Она замолчала, давая ему возможность над всем этим поразмыслить, а могла бы задать еще немало подобных вопросов, спросив, к примеру, почему служащие компании Энрона и Артура Андерсона, да и десятков компании по всему миру, делают то, что они делают. Люди, облеченные властью, считают себя всемогущими, Майк. Они думают, что недосягаемы, что действующие в обществе законы на них не распространяются. Потому что обычно это так и есть. Они творят, что хотят, Майк, ведь никто не говорил им, что есть вещи для них невозможные. Может быть, именно это и собирался рассказать мне брат? Может быть, Элизабет Мейерс и была тем осложнением, которое он хотел обсудить со мной. Но рисковать, убивая вашего брата? Если б стало известно, что у его жены роман, рухнул бы не только его брак. Это было бы крушением всей его жизни, Майк. В прах разлетелся бы образ, который он и его политические консультанты так заботливо создавали, вознося его на самый верх карьеры. Туда, куда он так стремился попасть. Возвращение в Камелот. Всего лишь выдумки, Майк. На самом деле это карточный домик. И стоит вытащить из него эту карту, как все рушится. И он это знает. Логан мерил шагами комнату, переключив теперь мысли на убийцу полицейского. А тот парень на Мауи даст показания? Узнает серьгу? Скажет, для кого он ее делал? Дана покачала головой, из уголка ее глаза выкатилась и поползла по щеке слеза. Вслед ей полились и другие. «Покупая билет, я воспользовалась кредиткой, Майк». «Вы были правы». «Рассуждая логически, я следующая на очереди. Кто-то приехал вслед за мной на остров и убил его. Представить себе, что Уэллиса убили, ей было невероятно горько. Хороший, добрый человек. Слишком хороший для этого мира. Вот он и создал свой собственный. Глубоко вздохнув, Логан потер затылок. «Да, дело непростое», — заметил он, оставляя невысказанным то, о чем оба они думали. «Если Дана права, то владелицу серьги могли бы назвать лишь двое. Один из них мертв, вторая же вряд ли посмеет».